Заключение. Что дальше? В верхней части острова Манхэттен находится музей под названием The Cloisters, в котором хранится коллекция средневекового искусства и архитектуры музея Метрополитен. Одной из жемчужин этой коллекции являются гобелены с единорогами. На нескольких искусно вытканных полотнах, изготовленных на рубеже 16 века, изображена охота на единорога. Да, там есть и свирепые охотничьи собаки, и люди, жаждущие заполучить волшебный рог, и фактическая смерть мифического красавца. Но с последнего гобелена на нас смотрит воскресший к жизни единорог. На нем дорогой парчевый ошейник, он отдыхает под фруктовым деревом и кажется вполне доволен своим новым положением. Люди хотели заполучить этого единорога, люди искали его. И вот он, грациозно возлежит на почетном месте, прославляемый и ценимый теми, кто знает, насколько он особенный. Я надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам найти именно такое место. На работе я часто произношу одну фразу. Если вы видели одного клиента, значит вы видели именно одного клиента. Я имею в виду, что ни одна некоммерческая организация, церковь или любая другая компания не стоит на месте. Я никогда не мог сказать: «О, этот клиент чем-то похож на того, другого, с которым мы работали 2 года назад. Вероятно, наше сотрудничество пойдет по тому же пути». Потому что такого никогда не случалось. Каждая организация индивидуальна. Мы не можем предсказать проблемы, которые нас ожидают, но мы можем быть к ним готовы. Развивайте в себе 12 привычек ярких лидеров, и поверьте, вы будете отлично подготовлены ко всему. Вы станете настоящим лидером, мудрым и дальновидным человеком. Вы станете единорогом.